при нечетном количестве младенцев задача усложнялась, и тогда было принято поистине Соломоново решение. От мальчика просто избавились, а девочек разделили поровну. Одну отдали сестре, другая осталась у настоящей матери Елены Сергеевны Луниной. Теперь ясно? Если кто-нибудь сможет мне привести хоть один разумный довод, зачем это было сделано? Майкл недоуменно пожал плечами. Поверь, довод был и весьма весомый. Даша встала и громко хлопнула в ладоши. От неожиданности все, кроме Полетаева, подпрыгнули на своих местах. Тот лишь удивленно раскрыл глаза. «Что, танцы уже начинаются?» Сергей кинул в его сторону злой взгляд и снова повернулся к своей благоверной. «Дарья, умоляю тебя, успокойся. Ты уже достаточно позабавила публику. Внимание было привлечено, успех достигнут. Понимаю, тебе дома скучно, но эти люди ни в чем перед тобой не виноваты. Обещаю, как только мы отсюда выйдем, и я сразу устрою тебя на работу. Судя по накопившейся энергии, тебе в самый раз идти уголь добывать. Собирайся, пойдем домой. По дороге купим черепицу, крышу переложишь. Действительно, рыжая, ты чего-то не того». Майкл сочувственно вздохнул. «Допустим, двух младенцев поменять. Одного выкинуть, пара минут работы. Однако махнуть местами двух взрослых девиц, пусть даже абсолютно идентичных близнецов, но выросших в разных социальных условиях, в разных странах, да так, чтобы никто не заметил, увы, невозможно. Это я тебе как доктор говорю». «Точно», — Даша, ничуть не смутившись, подняла бокал с вином и сделала глоток. «Я хоть и не доктор, но тоже поняла. Пустить Лунину во дворец — все равно, что слона в посудную лавку. Ее вычислят в 3 секунды. Тогда возникает вопрос, зачем столько народу положили, если толку от этой замены ноль?» Сергей что-то тихо шепнул Майклу, тот засмеялся, прикрывшись рукой. «Смейтесь, смейтесь», — проворчала молодая женщина. «Только через некоторое время я узнала весьма занимательный факт. В той богатой семье существовал обычай передавать семейные бриллианты старшему ребенку за несколько дней до свадьбы. Самые крупные камни стоят по 100 000 марок каждый, а всей коллекции и вовсе цены нет. Вот так вот». В комнате повисла напряженная тишина. Лишь подполковник насмешливо улыбался в своем углу. «Не останавливайтесь», — негромко произнес он. «Слушатели умирают от нетерпения». Таким образом, Даша начала прохаживаться перед сидящими. Светка должна была заменить свою сестру всего на несколько дней только для того, чтобы под видом счастливой невесты получить камни. А чтобы и этот период не вызвал массовых подозрений, она устраивает себе небольшую аварию. «Я не понимаю, к чему ты нам все это рассказываешь», — снова подал голос супруг. «И, кстати, откуда ты взяла этот костюм? Он стоит минимум 1500. Ты что, сняла деньги с кредитной карточки?» «Погоди ты, Серега, со своим костюмом», — перебил Зинкевич. «Рыжая, как я понял, ты подозреваешь, что всех их убила эта самая Лунина?» Даша отставила пустой бокал. «Хороший вопрос. Действительно, с первого взгляда могло показаться, что Лунина действовала в одиночку. Сначала убила мамашу, чтобы не мешалась, потом Соло, чтобы не было утечки информации. Затем в Праге отравила свою сестренку и поехала в Альпы падать со скалы. Но в данную версию не вписывается последнее убийство в Кобурге.